Любить иных тяжелый крест, а ты прекрасно безизвилен, и прелести твоей секрет разгадки жизни равносилен. Весной услышан шорох снов и шелест новостей и истин. Ты из семьи таких основ, твой смысл, как воздух, бескорыстен. Легко проснуться и прозреть, словесной ссоры с сердца вытрясть и жить, не засоряясь впредь. Все это небольшая хитрость. 1931 год.